Глава 35. Огонь моих крыльев. Через 20 минут. Марианна. Речь Аргвара разбила томное марево южной ночи на мелкие осколки. Гости паниковали, предчувствуя скандал и большие перемены. А совет лютовал, пытаясь выдвинуть свои условия. 9 старейшин закрылись вместе с отцом в малом зале. Но, судя по доносящимся оттуда всполохам огненной магии и драконьему рычанию, лучше бы они молчали и сидели, как мыши под веником. Алвара срывался в ярость редко, но метко. В такие моменты даже я старалась не попадаться ему под руку. Впрочем, членов совета ни капли не жаль. Я давно не испытывала такого злорадства. «Ваше высочество», — церемониймейстер подкрался незаметно. «Нижайше прошу простить, что отвлекаю, но скоро открытие бала. Прикажете играть ливуарский вальс или планы изменились?» «Вальс». Голос дрогнул от еле сдерживаемого возбуждения. На фоне всего случившегося моя выходка не такая уж и скандальная. Но хотелось подвести под сегодняшнюю ночью черту и показать всем, что дороги назад не будет. «Как прикажете, ваше высочество?» Франко поклонился, демонстрируя невероятную для своего веса ловкость и легкость. «Вальс объявят через 3 минуты». «Благодарю». Когда церемониймейстер удалился, вновь прислушалась. Отец не поставил защиту от прослушки, намеренно показав старейшинам, что они исчерпали лимит его терпения. И в следующий раз будет не выговор, а показательная порка. Я подслушивала с императорского балкона, жадно ловя каждое слово. Многое разобрать не удавалось, но в целом для нас с Лори все складывалось неплохо. Отец принял сторону семьи. И хоть советники наседали, как стая шакалов, не позволил им сорвать отъезд сестры. А еще наконец, объявил, что между мной и Аргваром ничего нет и не будет, даже если Алории ответят на предложение владыки отказом. Конечно, разбор полетов советом не отменял того, что нам с сестрой тоже достанется за излишнюю своенравность. Но, учитывая расклад, это было меньшим из зол. «Я все сказал». Рычание отца лавиной пронеслось по дворцу, сливаясь с грохотом распахнувшейся двери. Он выходил из переговорной победителем, а следом, поджав хвосты, как трусливые псы, семенили старейшины. Одной проблемой меньше. Понять бы еще, чем закончилась охота Саифа. После нашего ментального диалога я еще несколько раз ловила в зеркале отблески золотистых цепей и слышала звон. Но он был намного тише и постепенно отдалялся, а после выступления Аргвара и вовсе заглох, будто речь дракона нарушила даже планы чудовища. «Ваше высочество». На балкон вновь заглянул церемониймейстер. 1 минута. «Иду». Взмахнув веером, перевела взгляд на звезды, вспоминая наши с Саифом полеты. Этот вальс был для меня особенным, и я хотела подарить его именно любимому, но на миг засомневалась, не отвлеку ли его от работы. Вдруг он все еще занят охотой на чудовище. Тогда лучше пригласить отца. Это не особо вписывается в мои планы, зато немного скрасит острые углы вечера. «Сокровище мое, у гостей сейчас случится удар». Словно услышав мои мысли, Саиф первым вышел на связь. Они потеряли из виду всех виновников торжества. Не удержавшись, тихонько фыркнула от смеха. Голос у моего дракона был довольный, практически мурчащий. Похоже, охота завершилась удачно. А значит, вальсу быть. Как только объявили небольшой перерыв, Аргвар с Алории сразу сбежали в сад. Отец ушел на бой с советниками, а я всецело отдалась подслушиванию. Страшно даже представить, что за время нашего отсутствия надумали дворцовые сплетники. «Ты меня тоже упустил из виду?» — кокетливо поинтересовалась, прощупывая почву. «Ни в коем случае». Я готова была поклясться, что Саиф улыбается. «Но тебе лучше вернуться, пока не вспыхнул новый скандал». «О, он как раз вспыхнет, едва я вернусь. Уже иду». Подхватив юбки, решительно направилась к арке, ведущей в бальный зал. «Светлейшие и темнейшие. Ливуарский вальс». Возглас церемониймейстера прогремел одновременно с моим появлением. И по залу эхом пронеслись удивленные перешептывания. Но мне было все равно. Из сотни гостей взгляд выцепил одного единственного мужчину, с которым я мечтала разделить не только этот танец, но и всю жизнь. Цокот моих каблучков и первые аккорды вальса положили конец разговорам. Гости застыли в ожидании нового скандала. А я скользнула в центр зала, чувствуя, как бархатная, чувственная музыка затягивает в свой водоворот, смывая все тревоги и сомнения. Шаг, неспешный поворот. И золотой шелк платья с тихим шелестом обвил мои ножки, словно драконий хвост. А жемчужные цепочки, украшающие рукава и корсет вместо кружева, мелодично звенели, сплетаясь с переливами вальса. Я специально выбрала это платье. Обманчиво простое и в то же время пикантное. При движении оно будто оживало, танцуя вместе со мной и подчеркивая каждое па. Еще один шаг и еще. Знаю, сейчас все взоры направлены на меня, а потому не спешу и играю. Мне нравится дразнить гостей. Но больше всего будоражит жаркий, полный нескрываемого восторга взгляд Саифа. Он опаляет кожу полуденным зноем, и кажется, что паркет под ногами превращается в раскаленный песок. А томная мелодия сменяется обжигающим стрекотом кастаньет и звоном гитарных струн. Пламя и страсть. Танцы на углях в лучах догорающего заката. Бальный зал исчезает, растворяясь в моих фантазиях. А лица гостей сливаются в цветное пятно. Теперь есть лишь мы с Саифом, наши желания и чувства, обострившиеся до предела. Шаг, и я оказываюсь прямо перед владыкой. Но вместо того, чтобы пригласить его, делаю резкий поворот вокруг своей оси, задевая взметнувшимися юбками. Ответом становится волна будоражащих эмоций. Она растекается по телу сладкими мурашками, а в глубине мысли раздается мурчащее рычание моей драконицы. Ей нравится эта игра, но продолжить дразнилки не удается. Едва мягко отступая, чтобы поклониться и, наконец, подать Саифу руку, меня рывком притягивают к себе, впечатывая в крепкое мужское тело. Родной аромат и штормовая магия шелком опускаются на плечи, а обнаженная кожа спины касается горячая ладонь. На Саифе нет перчаток, он снял их, чтобы было удобнее колдовать, и эта крохотная деталь придает нашему танцу особенные нотки. Чувственные, пронизывающие насквозь и будоражащие воображение. Мысли вмиг улетают не туда. И, судя по затуманенному взгляду дракона, я не одинока в своих порывах. Шаг, поворот. Заученные, отточенные годами движения безупречны. Но ни капли не похожи на вальс. Наш танец — вызов и бой, мы сражаемся за свое счастье, высекая из паркета искры, сжигая дотла надежды и планы совета. Я кожей чувствую их полные бессильной ярости взгляды и наслаждаюсь ими. Мы поменялись местами. Теперь они и их желания не важны. А будущее зависит лишь от нас с Саифом. Отчего ты не сомневаешься, что отец позволит уехать в Виланьезу вместе с сестрой и владыками. Но это будет после. А сейчас есть лишь вальс и дразнящая улыбка моего дракона. Мы скользим на волнах музыки и будоражащих фантазий. Забыв обо всем, мы танцуем лишь друг для друга. Наш вальс может поспорить даже с огненным танго. И невольно вспоминаются слова учителя танцев. В вальсе главное не музыка и даже не движение, а партнер. Только с подходящим мужчиной скучный на первый взгляд танец заиграет чистейшим бриллиантом. И он играет. Сверкает и искрится, ослепляя замерших от шока гостей и наполняя тело невыносимой легкостью. Я словно парю над паркетом, и, кажется, за спиной раскрываются крылья. Шаг, еще один, и еще. Цокот каблучков и звон жемчужных бусин. Раздается последний аккорд. Я замираю в руках Саифа, вдыхая аромат его разгоряченного тела. Наш безумный вальс завершился. Но ночь только началась.